Слова же «кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся» указывают на то, что дело спасения человека не зависит от воли человека, но предоставлено усмотрению апостола, в котором как будто дано право прощать грехи или не прощать. Если такое великое право было дано апостолам, то почему никто из апостолов этого не подтверждает? Неужели получение этого права прошло для сознания апостолов настолько незаметно, что они не могли сообщить об этом великом разрешении одинаково? Почему никто из апостолов этим правом никогда не воспользовался? Неужели не было достойных? Эти слова о разрешении апостолам прощать грехи стоят как-то особняком и противоречат всему духу учения Христа. Можно ли предположить, что Он, Который пришел, не нарушить закон, но исполнить его, дал бы право, которое нарушает закон свободной воли и закон причинности? Можно ли предположить, что Христос дал своим ученикам такое право, какое не имели ни ученики Будды, ни ученики Кришны, какого нет ни в одном мировом учении? Для каждого должно быть ясно, что такое предположение ни в коем случае невозможно. Возможно сделать иное предположение, а именно, что фраза «кому простите грехи, тому простятся», «на ком оставите, на том останутся» позднейшего происхождения. Это одинокая по своему содержанию фраза, никем никогда не подтвержденная, идущая вразрез с учением Христа о прощении грехов друг другу, изложенным в Евангелии от Матфея, глава 18, не находящая подтверждения ни в одном из прочих мировых учений, была внесена в учение Христа позднейшими исказителями учения Христа, каких было немало. В Новейшем Завете сказано, что нет ни одного завета, который остался бы неискаженным людьми. Во фразе апостола Иоанна без сомнения содержался тот же смысл, но выраженный иными словами, что и в словах по этому вопросу апостолов Луки и Марка, но кем-то искаженная, она противоречит всему и не согласуется ни с чем. Если принять во внимание то обстоятельство, что первоначально к каноническим Евангелиям относились повествования о жизни и деятельности Христа только трех евангелистов – Матфея, Марка и Луки, Евангелие же от Иоанна считалось апокрифическим и было включено в канонические позднее, то становится ясным, что первые вселенские соборы и первые отцы церкви имели какое-то основание не придавать этому Евангелию такой же достоверности, как прочим. И если фраза о праве прощения грехов третьим лицам содержится только в этом Евангелии, то неправдоподобность такого права увеличивается еще больше. Что касается того обстоятельства, что Христос прощал грехи, то это дело совершенно иного порядка. Великий Учитель в известный момент жизни человека, видя его ауру, или его внутреннюю сущность, может судить о том, насколько человек уже очистился от последствий его скверных поступков, от последствий его кармы, и, видя его искреннее раскаяние, может помочь ему освободиться и от тех страданий, которые были вызваны действием закона причинности. Для того, чтобы в таких случаях совершилось чудо, необходимо поднять вибрации болящего человека до вибрации Учителя, необходим толчок духовной сущности человека, который вознес бы душу болящего на необыкновенную высоту. Таким толчком могли быть только слова Учителя «прощаются тебе твои грехи». Если представим себе ту картину, какая происходила в двух случаях исцеления расслабленных, то поймем, какая огромная оккультная сила в этих случаях действовала. Большая толпа народа, по своему характеру чрезвычайно экспансивного и экзальтированного, находится в возбужденном нервном состоянии. Люди знают, что сейчас должно произойти нечто необычайное. Через такую толпу с трудом проносят к ногам Христа расслабленного. Все с напряженным интересом и неослабным вниманием следят за Христом и за расслабленным, ожидая чуда. Легко понять, что и состояние самого расслабленного поднято на необыкновенную высоту. Он глубоко верит в возможность своего исцеления и в божественную силу Христа. Раздается многозначительный возглас Учителя «прощаются тебе твои грехи». Этим возгласом внутреннее состояние болящего вздергивается на небывалую высоту. Его вибрации подняты до вибрации учителя, и он подготовлен к тому, чтобы совершилось чудо. Раздаются следующие слова Христа: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И чудо совершается. Больной встает и идет.